Это повторялось не раз. Она оставляла Шелли в Бракнелле, а большую часть времени проводила в Лондоне с Элизой. Услужливые друзья вскоре сообщили Шелли, что ее часто встречают с майором Райаном. В первый раз со времени женитьбы мысль о том, что жена его может ему изменить, представилась Шелли. Вообще, к вопросу о супружеской неверности, рассуждая о нем отвлеченно, он относился с величайшим презрением. Но когда он подумал об этом в связи с собой, как возможным действующим лицом, он почувствовал такое сильное страдание, какого никогда не испытывал. Разум говорил ему, что он должен быть счастлив, избавляясь от ничтожной женщины. Не любил ли он скорее прелестную Корнелию Тернер, чем Гарриет, которая так раздражала его в Бракнелле своей вульгарностью? А если он ее не любил, то разрыв не был ли самой простой развязкой? Не всегда ли он сам утверждал, что в тот день, когда гаснет любовь, каждый из супругов должен вернуть себе свободу? Но напрасно он повторял себе эти рассуждения, столь истинные. К величайшему изумлению своему он открыл, что Гарриет и Перси Шелли совсем не два отдельных и свободных существа. Общие воспоминания, ласки, страдания оплели их невидимой, но осязаемой сетью, и каждое их усилие вырваться причиняло боль. Он помчался в Лондон с решением оправдаться, просить прощения, но нашел Гарриет, как бы закоченевшей в той же неприятной, иронической позе, и это делало невозможным всякий душевный разговор. Подобная перемена была непостижима. Этот ребенок, такой кроткий и покорный 3 месяца тому назад, стал сух и высокомерен. Иногда на короткое мгновение Шелли казалось, что вот мелькнул под грубой оболочкой гордости образ прежней Гарриет. Но если он пробовал заговорить с ней более нежно, то наталкивался на ту же холодную броню. Блуждая без цели по улицам Лондона, он думал: «Как я был безрассуден, связал себя навсегда с женщиной, которая меня не любит, никогда не любила. Теперь ясно, что она вышла за меня только ради богатства и титула. Она обманулась в своих надеждах и заставляет меня расплачиваться за свое разочарование». И он повторял с отвращением: «Сердце холодное, как ледяная глыба, как ледяная глыба». Может быть, если бы они остались одни, ему бы удалось пробудить в ней прежнюю Гарриет, но между ними была Элиза, враждебная, натянутая, неустранимая, а за кулисами держался любезный и храбрый майор Райан, всегда готовый выражать сочувствие жене, обижаемой мужем-доктринером. После нескольких дней борьбы горячность Шелли внезапно упала. Порывами он был способен на такое моральное напряжение, когда для него не было ничего невозможного. Но точно так же, как некогда в Оксфорде он после своих прогулок впадал в непобедимое оцепенение, его нервная воля походила на умирающее пламя, которое ярко разгорается и тотчас исчезает. Когда он увидел, что Гарриет остается холодной, то потерял всякую надежду спасти обломки своей семейной жизни. Он написал в Бракнелл, что приедет на месяц без нее. Он ни на минуту не сомневался, что после такого продолжительного отсутствия найдет ее совершенно испорченной теми отвратительными людьми, которые ее окружали. Он знал, что пребывание в Бракнелле только приятное интермеццо, за которым последует катастрофа. Но он чувствовал, что слишком устал и не в силах продолжать борьбу. «Я теперь, — говорил он, — как насекомое, которое играет и греется под солнечным лучом, набежит туча и погрузит меня навсегда в ад и холод». С грустью он повторял стихи Бернса. «Счастье походит на полевой цветок, который убивает срывающая его рука, или на снег, падающий на поверхность пруда. Он белеет на мгновение и тотчас исчезает». Ему казалось, что в хрустальный дворец его мысли Гарриет, его дочь, Элиза, ввалились, как глыбы живой и неподатливой материи. Тщетно он старался всеми силами своей логики удалить их оттуда. Тяжелая действительность разбивала его легкое оружие.